Глава 20. Два месяца спустя. Чемпионат России, Москва. Ярослав. Бесконечные матчи идут чередой. Чемпионат. Матч против зеленых. Кидаю восторженный взгляд на усача. Первый тайм, счет 1-0. СКА ведет игру. Ловлю его сдержанный взгляд. Знаю наверняка, что он рад. Усачу 50, он уже 2 года тренирует нашу команду. До этого 4 года провел дома. Лечился от рака горла. Александр Усач, сам в прошлом вратарь, голкипер с хорошей футбольной биографией. 4 года боролся с болезнью. И победил. Вернулся на работу. Классный тренер, но очень тяжелый. Немного душный человек. Всегда требует от нас победы. Ему срать на то, как ты себя чувствуешь. Для него не существует второго места. Только первое и точка. Потеря очков в турнире давит на него, как многотонный грузовик. Усач в отместку давит нас. Его всегда преследовал страх проиграть. Сначала болезни, теперь сопернику. Мы потеряли очки, да. Но сегодня мы отыграемся. Верняк. Смотрю, как тренер бегает по кромке поля, машет руками. Кому он машет, мать его? Бегу с мячом к штрафной, меня резко дергают за футболку. В следующий момент получаю удар по ногам. Падаю на жопу, лицо перекошено от гнева. Кирюха приходит на помощь, зеленый защитник фолит. И вот в штрафной зеленых уже настоящая свалка. В руках судьи очередной горчичник для зеленых. Мяч снова узка. Идем в контратаку, у нас преимущество. Правый нападающий бьет, почти гол. Чуть-чуть не считается. Неодобрительный гул прокатывается по северной трибуне. Валидольный матч. Люблю такие, будоражит кровь. Каждый накат на наши ворота нервирует, тонизирует, придает ускорение команде. Давление идет серьезное, зеленые не хотят быть вне игры. Рыжий теряет мяч, куда смотрит. Удается вывести мяч со своей половины поля на чужую. Рыжий снова возвращается пешком. Он что, охамел сегодня? Сом выручает. При этом пижонит, играет пяткой, отбивает мяч из своей штрафной. Кирюха завладел мячом, показывает классный дриблинг, ведет мяч и пытается держать его ближе к ноге. Получается. С самодовольной улыбкой доставляет мяч в чужую штрафную. Свисток. Перерыв. Первый тайм заканчивается 1-0. Идем в раздевалку, слышу Дашкин крик. «Игорёша, я здесь!» Вскидываю глаза, среди болельщиков вижу Дарью Васнецову. За ней мелькает сиреневая шапка с блестками и норковая куртка. Всматриваюсь в надежде увидеть хоть на минуту любимое лицо. Нет, показалось. Оказываюсь мысленно в прошлом. 2 месяца назад. Монако. Мне тошно, хочу удавиться. Не могу справиться с собой. То ли это необузданный животный инстинкт размножения, то ли желание любить и быть любимым. Не понимаю себя. Она же дала, я сам не взял. Наливаю напиток, срать на режим, делаю большой глоток. Слышу, как скребутся в дверь номера. Замираю. Чему удивляюсь? Видел же ее влюбленные глаза. Мудак, ты ведь этого добивался. С ненавистью смотрю в зеркало на себя. Самодовольный ублюдок, затащивший невинную девочку в постель. Она ведь девственница. Не связывайся с ней. Ору на себя в отражение. Медленно направляюсь к двери, знаю. Сейчас открою, и возврата к прежней жизни для меня не будет. Я сплошной животный инстинкт. От предвкушения трясутся пальцы. Открываю, борюсь с собой, не приглашаю Крис войти. Она такая аппетитная в этой футболке, облегающей плоский живот и округлые полушария. В джинсах, обтягивающих стройные длинные ноги и красивую задницу. Густые темные волосы обрамляют молочное лицо с зеленовато-серыми глазами. Волосы падают водопадом на крепкую спину. К своему сожалению, я уже знаю, как сногсшибательно пахнут эти русые пряди, как воздействуют на меня эти живые нити, касаясь моего лица. Хочется запутаться в них и задушиться, чтобы навечно остаться в их объятиях. Я борюсь. А Крис нет. Бестия проскальзывает ко мне в номер. Все. Я в ловушке. Склоняюсь над ее лицом, она жмурится, мурлычет, как кошка, вцепляясь коготочками в мою футболку. Помогает мне освободиться от нее. Меня бьет током. Я раздеваю Кристину. Она подчиняется. Нависаю над ней. Кажется, она впервые осознает всю серьезность положения. Упирается руками в мою грудь. Слишком поздно. Подхватываю ее за талию, уношу в спальню, где бросаю на мягкую кровать. Выгибается по-кошачьи, едва моя щетина касается ее груди. Дышим тяжело, предвкушая ночь. С ее губ срывается стон, и я, забывая о защите, набрасываюсь на Кристину. Плевать на последствия. Теряю контроль от близости своей девочки. Крис ведет себя на удивление игриво. Маленькая дикая кошка царапает мне спину, изгибается в ожидании боли, кусает губы. Ожидание ее боли изматывает нас обоих. Никак не могу решиться переступить красную черту. Мои губы гладят ее ключицы, бедра, заставляю Крис распаляться все сильнее, хотеть себя по-настоящему. Подтягиваю девушку под себя. Через мгновение все кончено. Она женщина. Моя. Крис, оцепенев, смотрит мне в глаза, а я, как дикий глупый кот, вылизываю ее лицо, не осознавая, как нелепо выгляжу в ее глазах. Девушка сдается, отчаяние сменяется радостью и осознанием. Моя голова кружится от счастья. Готов умереть за Крис. Готов испытать ее боль сам. В этот момент мой мир делится на «до» и «после». После встречи с Крис я стал другим и хочу оставаться таким. Хочу бороться за себя, за нас. Готов заплакать, но стыжусь. Каждый раз, касаясь языком ее шеи, ключиц, выжимаю из нее стоны. Кристина плавится в моих горячих умелых руках, как шоколад. Я нависаю сверху, она лениво приоткрывает зеленые глаза. «Все? Я уже твоя?» «Все. Моя. Всю ночь не даю ей передышки. Под утро ее стоны переходят в крики, кажется, она осмелела. Как оборотень, с каждой минутой ее превращение в женщину становится более явным. Тонет в ощущениях, доступных лишь женщине. Крышесносно. Хочу ее снова и снова, позволяю все. Она в шоке и на все соглашается. Ей нравится или боится меня разочаровать?» Моя девочка. Прижимаю к себе крепче, пытаясь сохранить ее только для себя. Моя любимая девочка. Задыхаюсь от счастья.